Но главное оружие большевиков — это Людвиг Мартенс. Я слышал это имя, но мало что о нем знаю. Хаос, вы лучше об этом скажете. Господин президент, я могу лишь повторить то, что говорил прежде. Он профессиональный революционер, самых первых шагов с Владимиром Лениным. 4 года назад Мартенс вместе с семьей приехал к нам в страну. Но разве его место как революционера не в Европе? Им заинтересовалась английская разведка, вот почему он бежал в Америку. Но, приехав к нам, Мартенс стал обвинять в несвободе Соединенные Штаты. «Не он первый, не он последний», — заметил Альн. «Дело обстоит не так просто. В прошлом году Мартенс ожидал прибытия в Нью-Йорк Максима Литвинова, которого Ленин назначил представителем Российской Федерации в США. Тот не получил визы. Тогда Чичерин, а он народный комиссар иностранных дел, назначил же самого Мартенса представителем России в Америке. Но Государственный департамент не принял от него верительных грамот. Тем не менее, в Нью-Йорке на 40-й улице появилась табличка с указанием советского представительства. «Уверен, вам вскоре придется встретиться с господином Мартенсом лицом к лицу», — сказал президент. «А вашим старшим мальчикам еще раньше», — добавил Хаус, — «у нас есть сведения, что он собирается пригласить их к себе. Легко догадаться, с какой целью. Но Людвиг Мартенс действует официальным путем. Только что он обратился в Главное управление Красного Креста с письмом, утверждая, что отправка петроградских детей во Францию, с которой Россия находится фактически в состоянии войны, является жестокостью. Советское правительство само готово взять на себя заботу об их возвращении домой. Сегодня-то его заявление появилось и в газетах». «Что бы вы ему ответили, мистер Аллен?» «Я бы сказал, американский Красный Крест дал слово, что вернет детей родителям. Мы уж близки к этому. Самые трудные позади. Уверен, новый 1921 год они встретят дома, в России. Что касается Франции, думаю, лучше направить Йомимару прямо в Балтийское море. Мне жаль этих детей. Их ждут родители, но их ждет и голод. Они возвращаются к тому, от чего бежали». И далее Вильсон сказал слова, которые Райли Аллен запомнил на всю жизнь. «Не забывайте, отче наш начинается с просьбы о хлебе насущном. Трудно хвалить Господа и любить ближнего на пустой желудок». Из рассказа Владимира Смоленинова. «Однажды один из наших воспитателей отозвал в сторону меня и еще 3 старших ребят, Колю Иванова, Леню Дебнера и Бориса Летунова. Он сказал, что нас хочет видеть советский торговый представитель, Людвиг Мартенс, но предупредил, никто об этом не должен знать. В назначенный день и в условленном месте нас будет ждать автомобиль. Мы знали центр Нью-Йорка, и для нас не составляло труда незаметно исчезнуть во время очередной экскурсии. Сначала нас отвезли в одно место, где переодели в новые костюмы, очень модные по тому времени, а уж потом доставили в торгпредство. На самом деле это была небольшая и дешевая квартира, всего из 3 комнат. За столами сидели служащие, в основном девушки, и просматривали газеты, делая из них вырезки. Нас провели в одну из комнат. Там мы увидели представительного мужчину средних лет с пышными усами. Это был Людвиг Мартенс. Нам подали апельсиновый сок и пирожный. Мартенс интересно и подробно рассказал о положении в России, о гражданской войне, которая все еще продолжается. Мы убедились, что перед нами весьма образованный человек. «Я знаю, вы рветесь домой», — сказал он. «Никто из вас не хочет во Францию. Там вас постараются разобщить. Будет поздно и бесполезно подать голос протеста. Вы должны это сделать сейчас, решительно и громко, пока не поздно, чтобы вас услышала вся Америка и весь мир. А теперь», — сказал он, — «у меня к вам есть секретное поручение. Давайте прибегнем к маленькой хитрости. 3 из вас выйдут и займутся якобы торговыми переговорами. Я же останусь с одним из вас», — он указал на Леонида Дейбнера, — «и все ему объясню». Так мы и поступили. Мы сгорали от любопытства, но Дейбнер и по пути в лагере уже в Вотсворте таинственно молчал. А когда мы спросили, тихо ответил: «Обо всем узнаете в море». Глава 14. Где бросить якорь? Простившись с президентом, Райли Аллен первым делом позвонил в Нью-Йорк. Мария его успокоила. Ей гораздо лучше, и она не одна, рядом сестра Александра. Затем он связался с Уотсвортом. К телефону подошел Брэмхолл. «Баррелл, я задержусь в Вашингтоне. Когда вас ждать? Выйду ночным поездом. Уже виделись с президентом. Только что из Белого дома. Хорошая встреча. Приеду, расскажу». Остаток дня он решил провести в штаб-квартире Красного Креста. Ему захотелось взглянуть на доклад, присланный из Парижа Олдсом, заведующим европейским отделом. Это он, полковник Олдс, подал идею разместить русских детей во Франции. Когда Рудольф Тойслер и Райли Аллен готовили пароход в рейс, они никак не думали, что маршрут Владивосток-Нью-Йорк-Петроград, такой понятный и единственно возможный, будет изменен. И начальник колонии, и русские воспитатели, и сами дети были уверены, что в начале октября Йоми Мару бросит якорь в Петрограде, в крайнем случае в одном из балтийских портов. Дети считали каждую милю, сколько их осталось за кормой, и как много еще впереди. Перед тем, как лечь спать, они вычеркивали в календаре прошедшую дату, радовались каждому наступившему дню, но и были счастливы, что он закончился, приблизив встречу с родными. Даже пребывание в Америке отбыло их мечтой, детям хотелось сократить, и вот неожиданно Франция. Будет короткий привал на долгом пути домой, кто бы стал возражать? Каждому бы хотелось увидеть эту страну, услышать ее язык, знакомый по урокам в гимназии. Но, похоже, во Франции их ждет другое, очередной лагерь, это они уже испытали на острове Русском, проведя там вместо 2-3 месяцев, как им обещали, целый год. Вот почему дети были единодушны в своем нетерпении. Скорей домой, как можно скорее, никакие увещевания и доводы на них не действовали. Алену повезло. Его встретил доктор Кэппель, вице-президент американского Красного Креста. Они уже виделись однажды во время приема, устроенного мэром Нью-Йорка. Ален обратил тогда внимание настоящего рядом человека, еще молодого, но заметной проседью, чем-то напоминавшего пастора. Все в нем было строгим. И черты лица, и прическа, и темный костюм, но только небольшие серые глаза. Незнакомец спросил о чем-то незначащем. Слово за слово они разговорились, и Ален с удивлением узнал, что перед ним второе лицо в организации, с которой он связан вот уже 2 года. «Хорошо, что зашли!» Кэппель крепко пожал руку Алену. «У меня новость, совсем свежая. Вчера я послал каблограмму полковнику Олдсу». Каблограмма — телеграмма, переданная по подводному кабелю. «И вот уже ответ. Хотите прочесть?» Если возможно, я просмотрю не только эту каблограмму, но и все прежние. Не вижу необходимости. Мне жаль вашего времени. В каждом послании одно и то же. Олдс повторяет, как заговоренный. Франция, Франция, еще раз Франция. Да здравствует Франция. Да. Наверное, у него свои аргументы. Аргументы, — повторил Кеппель. Я все больше убеждаюсь, что Олдс упрямый и несговорчив. Дайте ему штурвал, и он не обойдет подводную скалу, а врежется в нее. Ладно, хватит об этом. Читайте вслух, будет интересно послушать еще раз и узнать ваше мнение. Но здесь написано конфиденциально, лично Кеппелю. Все равно читайте. Это касается не только нас с вами, здесь судьба тысячи человек.